Меня зовут Элизабет Кристоф, можно просто Эльзи. Зеленые глазки девочки посмотрели на наручники, и она чуть повернула руками, разминая свои руки. Вы тоже будете спрашивать меня об одном и том же по 4 раза, Эльзи? Хмыкнув, женщина чуть пододвинулась вперед, ложа свои руки на стол и внимательным взглядом смотря в глаза девочки. Ты говорила, что собираешься помочь Свету, что ему больно. Почему именно Свет? Ну, девочка немного замялась, после чего, чуть зажмурившись и сжав кулачки, решительно выдала. Он добрый и правда светится светом, просто внутри. Мама всегда говорила, что не важно, какой ты снаружи, главное, какой ты внутри. Вот я и нечасти. Инквизитор задумчиво побарабанила своими ногтями по столу. Значит, добрый, ты можешь ощущать людей, их намерения и доброту. Мамочка запретила мне об этом рассказывать. Девочка чуть всхлипнула, но взяла себя в руки. Видно, что это ей давалось нелегко, но ребенок обладал поразительной стойкостью характера, что все же импонировало женщине. Допрашивать хнычущих людей ей быстро надоедало, обычно приходилось использовать методы ударного воздействия на нетвердых духом личностей. Но да, дед из мониторума, что проповедовал нам каждый день, врал, что деньги, пожертвованные нами, пойдут на благое дело. И дядя Найджелус тоже врал тете Кристи, что задерживается на работе. И торговец мясом Грокса тоже врал, когда говорил, что цены растут из-за проблем с транспортировкой. И много кто еще врет, и вы хоть и очень строгая, но добрая, мне надо помочь Свету, поверьте, правда. Подавив свою улыбку, никак не изменившись в лице, Ефремия чуть прикрыла глаза, пережидая спич ребенка. После же того, как девочка закончила, инквизитор, тяжело вздохнув, продолжила. «Скажи, Эльзи, а как ты собираешься помочь Найлусу? Свет зовут Найлус». Девочка была удивлена и даже немного растеряна, что не укрылась от взгляда инквизитора. «А ты знаешь другое имя?» «Нет, правда, он не очень разговаривает, только показывает, как надо делать, чтобы помочь ему. Как скрыться от чужого взгляда, или как не бояться, когда тебя поймали?» «Интересно, значит, он все же не говорит с тобой?» «Нет, но только однажды сказал». Девочка замялась, но решительно кивнула. «Я не знаю, можно ли так говорить, все-таки Всеблагой Император ведет людей вперед сквозь тьму, но он посоветовал мне положиться на силу и следовать тем путем, который она укажет, еще пожелал, чтобы сила прибыла со мной, а я и так сильная, много раз помогала мамочке. Простите». Девочка под конец снова всхлипнула, но удержалась от слез. Удивительной силы все же этот ребенок. «А как ты чувствуешь эту силу?» Уж больно сильно инквизитору не понравились намеки на возможные указания от неизвестной сущности. Уж больно это походило на ересь. Это сложно описать, я просто. Попробуй говорить, как чувствуешь, там кто-то есть. Оно желает крови и битв, изменения и знаний, движения вперед, вечной жизни и заражения, или может быть удовольствий. Нет. Такого не ощущается. Вообще нет никаких желаний, просто течение, что проходит через все, что мы видим, через вас, меня, а через того дяденьку, что прячется за дверью, много больше, чем через вас, а через Свет, точнее Найлуса, еще больше. Это сложно, тетенька. Живот девочки неожиданно заурчало, и ее частично конопатое лицо сравнялось цветом с волосами. «А, у вас не будет покушать?» Прикрыв глаза рукой, сдерживая секундное недовольство, инквизитор молча встала из-за стола и вышла за дверь допросной комнаты. «Дженкинс, девочку накормить». Мужчина утвердительно кивнул. «И еще, после того, как накормишь ее, позови меня, посмотрим, что она умеет, и как собиралась помочь этому джедаю. Так сказать, понаблюдаем за проходящей операцией. Будет исполнено, госпожа». Дженкинс поморщился и внимательно посмотрел на инквизитора, после чего заговорил. «Мы всегда расправлялись со всем, что может принести угрозу человечеству. Ваш учитель навряд ли был бы доволен тем, что вы делаете, госпожа Ефремия». «Возможно, Дженкинс». Инквизитор остановилась в дверях и повернулась к своему товарищу. «Но скажи, чем их жизнь, а также твоя, сейчас грозит Империуму?» Взгляд карих глаз женщины внимательно смотрел на мужчину, что сжал свои руки в кулаки, но секундой помедлив расслабился, чуть улыбнувшись. «Вот, ты все и понял, мой друг. Убить их мы всегда можем успеть, они не те, нематериальные существа, с которыми мы ведем вечную войну, они из плоти и крови, а значит, способны умереть. Я приняла решение не спешить с вопросом Найлуса Харса, Посмотрим, к чему это приведет, Дженкинс. Да, госпожа, мужчина поклонился инквизитору. Я последую за вами на этом пути до конца. Таков твой долг, мой друг. Чуть улыбнувшись, женщина развернулась на каблуках и вышла за дверь. Эльзи с большим удовольствием орудовала ложкой, поглощая принесенную ей тарелку супа. Еда была достаточно вкусной, а питающийся последние сутки сублимированными продуктами ребенок не мог остановиться, пытаясь наесться. Дженкинс сидел напротив юной Кристоф и задумчиво отстукивал пальцами правой руки незамысловатый мотивчик. Он абсолютно не понимал, когда успел стать нянькой для малолетней девчонки и что в голове у его начальницы. Инквизитор Ефремия Блии Краус, видать, собралась сыграть в свою игру, или же углядела что-то, чего он не смог рассмотреть во всей этой ситуации. Покачав головой, мужчина чуть прикрыл глаза, сосредоточившись на девочке. Последнее время он стал ощущать людей, их эмоции и, возможно, исходящую от них опасность. Этого Дженкинс еще не понимал, но все же надеялся разобраться в дальнейшем. Девочка сверкала в его восприятии равномерным белым огоньком, что поверх себя закрывался черным коконом, как будто бы защищаясь от воздействия чего-то. Так сильно напугавший его Нейлус Хорс был большим подобием этого ребенка в восприятии Дженкинса, разница была лишь в том, что он воистину был ужасающе огромным черным шаром, зависшим в пустоте. Сам Дженкинс был уверен, что и его аура выглядит так же, в восприятии девочки, но стопроцентно, конечно же, сказать этого не мог. «Вы хотите что-то спросить, дяденька?» Дженкинс заметил, что звуки работы ложки по металлической посуде стихли уже как секунд 20, и оказывается, ребенок все это время смотрел на него. «Дженкинс, можешь звать меня так?» Мужчина снова вздохнул, поражаясь тому, что вынужден сидеть с ребенком, чего только не было за его карьеру в работе на инквизитора, но такое было впервые. «Дядя Дженкинс, а вы тоже, как и я?» Девочка продолжала есть и в перерывах начала задавать вопросы. «Пария, да, люди не любят таких, как мы». Девочка сказала это с какой-то затаенной грустью, но все же продолжила утолять свой голод. «Все дело в нашей ауре, все люди некоторым образом отражаются в варпе, передают туда свои чувства и мысли, мы же в восприятии псайкеров, пустое место, не имеющее души создания, пари, которых все сторонятся, чувствуя их инаковость, генетика, только и всего». Дженкинс сказал все это ровным голосом. Он никогда не испытывал проблем с принятием своего существования. Если кому-то не нравилось воздействие его ауры, то он мог встать и выйти, это не было проблемой мужчины. По-своему Дженкинс даже был рад, что родился таким. Лучше не иметь души вовсе, чем иметь ее и быть сожранным каким-нибудь залетным демоном. Уж тем более его жизнь много лучше, чем жизни миллионов псайкеров, исключая малочисленных избранных, конечно. Звучит очень грустненько, дяденька Дженкинс, но я думаю, что у нас есть душа, иначе как бы мы могли разговаривать? Тем более мы же живые, просто все глупые и не видят. У вас я тоже вижу светлый огонек, хоть он и горит серой пеленой. Вы какой-то мутный. Девочка зажмурилась и вытянула руку в сторону пари, заставив его сердце пропустить удар. Он уже видел, как Нейлус Хорс так вытягивал свою конечность, использовал сильнейший телекинез и молнии. Девочка же ассоциировалась в его восприятии с этим пугающим джедаем, заставила парию напрячься. Последние слова ребенка все-таки заставили Дженкинса улыбнуться, чуть хмыкнув. Он мутный. Тот еще мутный тип, похоже на правду. Значит, мутный. Ты говорила, что Нейлус, ну то есть свет, обучал тебя, а что ты научилась делать? Интерес пари был сугубо прикладным, он точно хотел знать, чему он сможет научиться и как это поможет в его работе на инквизицию. Ну, Нейлус показывал, как надо помогать. Девочка привстала, полностью облокотившись на стол, предварительно отставив пустую тарелку в сторону. Вот дайте свои руки, я не сделаю больно, правда, правда. Дженкинс с сомнением протянул свои руки, что были покрыты пластами искусственной кожи. Многое в его конечностях уже не было по-настоящему его. Техножрецы постарались, восстанавливая подвижность и функциональность его пальцев. Девочка накрыла руки Дженкинса своими маленькими ладошками и, сосредоточенно поморщившись, закрыла свои зеленые глаза. Парень с интересом смотрел за ней, пока краем глаза не обратил внимания на легкое синее свечение, исходящее из рук девочки. Боль, что он последнее время испытывал на постоянной основе, утихла, а конечности стали чувствоваться намного лучше, как будто бы приживление протезов и привыкание к искусственным нервам и мышцам уже закончилось, что было просто невозможно. Но все же, мужчина посмотрел на раскрывшую глаза девочку, что села на свое место и устало вздохнула. «Очень уж сложненько, дядя Дженкинс, еще и железяки ваши мешают». Сделала все, что смогла. Ребенок вдруг резко приободрился и снова почти взобрался на стол. «А вы почувствовали, да? Очень здорово, да? Ну, это впечатляет». Дженкинс уже думал о том, что стоило бы пройти обследование, как прошло заживление и что изменилось. Как раз они пойдут в апотекариум Космодесанта. Парень надеялся, что один из медиков-десантников согласится осмотреть его конечности. «Правда, правда?» Девочка даже чуть подпрыгнула на месте, и Дженкинс снова тяжело вздохнул. «Дельзи, думаю, нам стоит выйти отсюда. Ты как готова идти помогать этому своему свету?» «Конечно». Девочка встала со стула и вслед за Дженкинсом покинула допросную комнату. «Только предупреждаю, от меня ни на шаг и помалкивай, ладно?» Дженкинс внимательно посмотрел в честные глаза ребенка, что натягивал на свою рыжую голову маленькую офицерскую фуражку. «Конечно, конечно, дядя Дженкинс, а как зовут ту тетеньку, что приходила?» Невинный вид маленькой девочки в форме офицера все же чуть подуспокоил Дженкинса, и он, тяжело вздохнув, поделился не такой уж тайной информацией. «Ефремия Бли Краус, именем императора, госпожа инквизитор». «О, получается, я разговаривала с самим инквизитором». Девочка даже привстала на носочки, когда проговаривала столь длинную фразу, после чего повернулась к паре. «А она ведь очень сильная, да? Возможно, теперь мне надо связаться с госпожой, и мы отправимся в путь. Помни, что ты обещала, юная леди». Сама Эльзи с большим интересом слушала, как Дженкинс связывается с целым и самым настоящим инквизитором, чтобы они вдвоем отвели девочку к сияющему теплым светлым огнем на Илусу. Теперь девочка знала имя света и пообещала себе называть его по имени. Инквизитор Ефремия Бли Краус приказала им идти сразу в апотекариум Ордена Ангелов Императора, куда их должны пропустить без особых проблем. Девочка с интересом оглядывалась по сторонам, держа Дженкинса за руку. Голова ребенка крутилась во все стороны, провожая проходящих мимо служащих и немногочисленных гвардейцев Астра Милитарум. Ребенок и правда молчал, не пытался убежать вперед или сделать еще что-то, после чего у Дженкинса будет болеть голова. Когда мужчина и девочка вошли на территорию, что заняли Астартес из кровавых воронов, Элизабет чуть напряглась при виде огромных воинов, сильнее сжав ладонь Дженкинса. Столь странная реакция ребенка была мужчине понятна. Многие люди боялись ангелов смерти императора, уж больно они выглядели нечеловечными. Но ребенок снова не выдавил из себя ни звука, держа данное обещание. Апотекарион десантников встретил Эльзи и Дженкинса тишиной и писком оборудования, подключенного к так называемому джедаю. Дженкинс пока что не очень разбирался в ордене пари, сумевшего в прямом противостоянии победить настоящего демона, но название ему уже не нравилось, как и вся ситуация в целом. Девочка отпустила руку пари и подбежала к смотровому окну на носочках, заглядывая в него. Она увидела черноволосого мужчину, имеющего многочисленные шрамы. Почувствовала боль, исходящую от него, и что-то еще, что-то, что пока не смогла разобрать. Дженкинс подошел к девочке и, тяжело вздохнув, не стал говорить ей, что та кинулась вперед, не спросив у него даже разрешения, но кажется, ребенок понял все сам. Чуть покраснев, Эльзи повернулась лицом к мужчине. «Простите, дядя Дженкинс, я больше не буду так делать, правда, правда. Ты же почувствовала мое недовольство, верно?» Мужчина задумчиво потер свой подбородок. Все эти странные способности и прочая лабуда всегда проходили мимо него. Все тайные темные фолианты, магические предметы и реликвии. Все, чего он не касался раньше, отказывалось работать. В общем-то, он ощущал себя обычным человеком и был уверен, что и сейчас все эти еретические предметы, связанные с хаосом, будут таким же мусором в его руках. Но ощущение эмоций, странные способности девочки и столь сильный Нейлус, все это запутывало Дженкинса все сильней. Уж очень сильно он не хотел владеть даже рядом похожими на силы псайкеров способностями. По его мнению, это повлечет за собой просто небывалые по своим размерам проблемы. «Дядя Дженкинс, присматриваешь за новым, верным императору поколением?» Ефремия вошла в помещение неожиданно, а своими словами подтвердила, что находилась где-то поблизости, услышав слова девочки. С удивлением парень понял, что не ощущал ее до того момента, как та себя обозначила, а также с чувством почти видимого неудовольствия он отметил, что начал полагаться на такое удобное ощущение людей вокруг. «Госпожа инквизитор», Дженкинс уважительно склонил свою голову, «я привел девочку, ну тогда нам стоит приступить к помощи пострадавшему, не правда ли?» Спокойный голос женщины, которым она обратилась к Эльзи, заставил девочку чуть унять свой пыл от скорой встречи со светом. Но ребенок сама по виду была не из робкого десятка и, сжав свои кулаки, серьезно кивнула инквизитору, шагнув вперед. «Да, я справлюсь». Ефремия и Дженкинс со стороны наблюдали за действиями маленькой пигалицы, которую запустили в закрытое помещение к больному. Бли Краус задумчиво смотрела на то, как девочка сняла свою фуражку, аккуратно положив ее на металлическую тумбу какого-то оборудования у кушетки и запрыгнув на край, рядом с лежащим пациентом, та приступила к странному действию. Руки девочки загорелись чуть синеватым, едва видимым, приглушенным светом. Она водила руками по многочисленным шрамам, оставленным последним ударом демона. Там, где проходила ладонь девочки, раны начинали затягиваться с умопомрачительной скоростью. Было видно, что эта работа дается ребенку непросто, но Эльзи, закусив свою губу, продолжала водить ладонями по ранам мужчины, излечивая их, и лишь когда Ефремия уже явственно увидела, что ребенок находится на грани обморочного состояния, она приказала Дженкинсу забрать девочку и дать ей отдохнуть. Бли Краус было о чем подумать. Она совершенно не чувствовала энергии материума от девочки и ее воздействия на раны человека. Она не чувствовала совершенно ничего, но в то же время видела итоги воздействия той неизвестной силы, что применял ребенок. Улыбнувшись, женщина впервые ощутила себя обычным человеком, что видит чудо, за которым может скрываться поистине чудовищная правда, как и все связанное с варпом. Она будет наблюдать, пока не поймет, не может быть все просто с этой неизвестной женщине энергией. Ефремия просто не понимала, а это распаляло ее любопытство, что порой приводило женщину в такие дебри и глубины, из которых мало кто выбирался. Дженкинс не даст соврать. Тихий смех счастливой женщины, обнаружившей новую загадку на своем пути, разнесся по помещению апотекариона космодесантников 4-й роты. Инквизитор из-за обзорного стекла с легкой улыбкой наблюдала за раненым человеком, что так неожиданно пошел на поправку. Ожидание боя, 9. Нейлус пребывал во тьме. Разум одаренного боролся с огромным количеством видений. Прошлое, настоящее и будущее сплетались в фантасмагоричные, сводящие с ума картины древних и реально ведущихся сейчас сражений. Он видел огромного воина, сияющего золотым светом, что взмахами объятого огнем клинка вел в будущее свой народ. Видел армии похожих на людей существ, что воевали с невообразимо могущественными существами и отринули свои телесные оболочки ради победы и выживания. Видел зарождение аномалии и падение величественного народа, что потонул в блаженстве и похоти. Хорс не мог разобрать, для чего сила показывает ему все это. Он не мог понять, что означают эти видения, только чувствовал огромное напряжение тканей мироздания, буквально рвущихся под действием необузданной, неправильной, гнилостной мощи. Орды демонов и их сторонников скапливались и только и ждали момента, чтобы начать жатву человеческих жизней. Даже пребывая во тьме видений, Нейлус сжал свои кулаки в отвращении. Когда-то он и сам был подобной стихии полного и неудержимого уничтожения, видеть орды тварей, что рвутся из темных глубин, неся ярость и боль, Хорсу было почти что физически больно. Нейлус чувствовал всю ту обреченность и квадриллионы смертей, которые последуют в будущем. Чувствовал агонию и ярость, что испытывала сама сила, сотрясаясь и выворачиваясь наизнанку протуберанцами энергии, сдаваясь непонятным могущественным сущностям, оставляя за собой лишь тьму и отчаяние. Стоя посреди бескрайнего и абсолютно черного ничего, Хорс тяжело вздохнул. Он не знал, сколько простоял в пустоте, не знал, чего хочет от него сила, но сделал шаг вперед, чтобы увидеть впереди блеснувший огонек света. Световой меч осветил темноту синим светом своего клинка. Он со всей своей скоростью рванул к так желанному свету. Женская рука, что вздымала вверх, озаряющий бескрайнюю пустоту вечной ночи синим цветом световой клинок. Хорс попытался подойти, чтобы рассмотреть фигуру, но клинки начали зажигаться вокруг Нейлуса, освещая помещение, в котором он стоял. Десятки, сотни мечей, что поднимались к потолку. Он поднял свою голову вверх, чтобы увидеть изображение воина, подсвеченного всеми оттенками зеленого, синего и желтого. Воин смотрел прямо на Нейлуса стального цвета глазами, черные волосы и знакомые черты лица. Хорс по наитию протянул руку к своему изображению и увидел огромные армады космического флота, бесчисленные человеческие армии, идущие в бой, неся смерть и возмездие многочисленным отродьям. И над всем этим стояли четверо древних, чудовищных тварей, что ненавидели и в то же время любили все живое, своей извращенной странной на взгляд человека любовью. Сошедшая с узревших и почувствовавших его тварей тьма захлестнула Нейлуса, пытаясь подчинить и уничтожить его. Бесконечный темный поток гнилостной по своей сути энергии прошел через него, чтобы разбиться огонек света, блеснувший на появившейся ниоткуда детской руке. Писк неизвестного оборудования и тихое дыхание прервали поток видений. Мужчина открыл свои глаза, чтобы осмотреться, где он оказался. Похожие на лазарет изолированное помещение с окном, из-за которого за ним наблюдали мужчина и женщина. Окинув взглядом палату, Нейлус наткнулся на девочку лет 8 или 10, что с явной усталостью и чувством радости смотрела на открывшего глаза Харса. Форс-юзер не очень понимал, кто эта девочка, но чувствовал от нее оттенок знакомой силы и эмоций, а также его собственную энергию, что восстанавливало силы ребенка, отчего девочка прямо на глазах становилась здоровее, из ее взгляда пропадала усталость и постепенно исчезал видимый легкий тремор рук, что образовался от сильного напряжения. Вздохнув, Нейлус взял под контроль перетекающую от него к ребенку силу и достаточно сильным, но в то же время мягким потоком поделился с крохой энергией. Девочка встрепенулась, большой для нее поток энергии прошел по всему ее телу, моментально вымывая усталость, заставляя ребенка резко взбодриться. Хорс приподнялся на локтях и сел, оперившись на покатую спинку медицинской кровати. В это же время в помещение вошли женщина и мужчина. Хорс уже знал этих двоих. Мужчина одаренный, что даже сейчас чуть вздрагивал, когда смотрел на форс-юзера, и женщина-инквизитор. Нейлус приветственно кивнул вошедшим. «Инквизитор Бли Краусы, если не ошибаюсь, Дженкинс, рад приветствовать вас». Девочка одаренная, на которую Нейлус чуть покосился взглядом, видимо засмущалась, чуть покраснев, но сразу справившись со своим порывом, шагнула вперед, подходя ближе к Нейлусу. Взгляд девочки был решительный и настроена она была серьезна, что немного удивило Харса. «Здравствуйте, дядя Нейлус». Она чуть замялась, было видно, что ей неловко говорить, но она, обернувшись на инквизитора, чуть убавив громкость своего по-детски звонкого голоса, закончила: «Вы говорили мне довериться силе и... Вот я пришла, а вы научите меня еще разным новым штукам». «Не, это, конечно, здорово уметь лечить, но дядя Дженкинс видел, как вы кидаетесь молниями и еще...» «Элизабет, будь добра, помолчи». Взгляд Ефремии, которым та наградила Дженкинса, немного перепугал парию, отчего мужчина, что последние дни был вынужден присматривать за ребенком, взял девочку за руку и чуть отвел в сторону от инквизитора. Тем не менее он вместе с ней остался в помещении. «КХМ». Бли Краус чуть кашлянула, скрыв легкую досаду за своим наигранным кашлем. Проводив пантомиму Дженкинса взглядом, женщина снова тяжело вздохнула и села на поднесенный парей стул, смотря на Нейлуса достаточно задумчивым взглядом. «Извиняюсь за это недоразумение. Все-таки я думаю, что нам нужно начать наше знакомство заново». Женщина чуть склонила голову, смотря в глаза лежачему мужчине. «Мое имя Ефремия Альберта Бли Краус, именем императора человечества, я являюсь инквизитором. Ваше полное имя, возраст, род деятельности и причина, по которой вы находитесь в империуме человечества». Хорс смотрел на женщину, что по своему виду показывало крайнюю заинтересованность в его ответах, и понял, что застрял он здесь надолго. Одаренный тяжело вздохнул и подавил легкое раздражение от происходящего, отчего девочка, что сейчас делала вид, что ее здесь нет, чуть вздрогнула, держась за руку Дженкинса. «Нейлус Хорс». Форс-юзер понимал, что от него хотят услышать, но не мог вспомнить, он просто не мог вспомнить, сколько ему лет, сколько он скитался по галактике без цели, занимаясь никому кроме него ненужными археологическими изысканиями и накоплением технологий. «Возраста своего я не помню, род деятельности же, путешественник, в некотором роде исследователь, в Империум попал случайно, из-за поврежденного гипердвигателя». Нейлус смотрел в прямо глаза женщине, отчего ее взгляд чуть сузился, как будто бы та пыталась увидеть саму душу Харса. «И давайте сразу перейдем к тем вопросам, которые вас интересуют, госпожа Бли Краус, потому что, зная о том, чем вы занимаетесь обычно, вам бы не составило труда расспросить тех людей, что вызволили меня из плена карбонитовой заморозки». Инквизитор уже была настроена возразить одаренному, но в помещение вошел Астартес, черная броня и снятый шлем, в виде черепа, висевший на поясе, что при остановке огромного воина звякнула броню, капеллан 4-й роты кровавых воронов Ризер появился во всем своем великолепии, заставив женщину поморщиться. Этот Астартес знатно потрепал ей нервы, отстаивая Харса, отчего у Ефремии уже чесались руки оторвать тупую башку этой древней развалины. «Приветствую, уважаемый капеллан Ризер!» Хорс краем губ улыбнулся, отследив реакцию Блии Крауса, и благодарно кивнул ангелу императора, на что тот еле различимо усмехнулся. «Что происходит с Дженкинсом?» Голос инквизитора был ровным и спокойным. Нейлус по какой-то причине не мог прочитать ее, не улавливал ни одной эмоции, чего раньше не происходило. Заинтересованный форс-юзер посмотрел более пристально на первого встречного им одаренного. «Не знаю, я могу лишь предполагать». Хорс чуть наклонил голову вправо и вытянул свою руку в направлении мужчины и девочки, подробно исследуя их в силе. Что он, что девочка имели довольно странную защиту, основанную на темной стороне силы. Они буквально отрицали любое воздействие собственной темной аурой, но само мое присутствие разрушает этот защитный кокон, и как я понимаю, восстановить его, чтобы защита работала, как и раньше на подсознательном уровне, у вас не получилось. Нейлус чуть дернулся, когда по установленной с ним связи от ребенка, что до сих пор находился в комнате, пришла легкая волна неодобрения. Он посмотрел на ребенка и вздернул бровь. «Да, меня зовут Элизабет Кристоф, или просто Эльзи». Девочка снова запунцевалась под общим взглядом людей, и Ефремия тяжело взглянула на Дженкинса, что был вынужден неодобрительно посмотреть на ребенка, отчего та, видимо, оробела, и кивнула паре. «Забавно». Нейлус вздохнул и сел, спустив ноги с лежанки. «Как прошел бой? Мы победили, Нейлус, большой ценой, но победили, готовимся к приходу пожирателей». Ризер был чуть уставшим, за почти неполную неделю он почти не спал, проверяя вверенные ему силы. Много дел ему пришлось принять на новом посту Верховного Капеллана Ордена. Мужчина не жалел о новых обязанностях и выполнял их со всем возможным рвением, отчего и находился сейчас в немного разбитом виде. Вздохнув, Нейлус отвел свой взгляд от Ризера и посмотрел на Ефремию. Женщина все так же неотрывным взглядом смотрела на него, рука ее лежала на рукояти плазменного пистолета, что, по мнению Харса, было не очень хорошим знаком. Он был наслышан, как решают все проблемы инквизиторы. «Варп, как связаны твои способности с варпом?» Нейлус задумался. Используя светлую сторону силы, он чувствовал некоторую родственность от силы материума. Во всяком случае, он впервые смог их почувствовать. Извращенная, вывернутая и перекореженная сила, он пока что не понимал, что это значит, и как такое могло произойти, но надеялся, что сможет докопаться до сути этой энергии рано или поздно, но это произойдет. Так или иначе, сейчас от него ожидали ответа. «Не знаю». Хорс покачал головой и твердо посмотрел в глаза инквизитору. «Я не знаю, энергия варпа по моим ощущениям более нестабильна и отвратительна, она непонятна и неподконтрольна, хоть мне ее и удалось почувствовать. Даже если бы мог использовать это, я бы не стал». Ефремия встала со стула и прошлась по помещению из стороны в сторону. Опираясь на весь свой жизненный опыт, она не чувствовала лжи в словах джедая. Посмотрев на Ризера, она заметила, как тот чуть покачал головой, тоже не заметив каких-либо признаков обмана. Женщина уже давно знала, как поступит в дальнейшем, но все же решиться на такой шаг было для нее тяжело. Она всегда устраняла угрозы Империуму сразу и неотвратимо, но узрев могущество человека, что способен справиться с демоном, она поняла, что этот человек может предоставить шанс Империуму воспрять. Когда-то, изучая древнюю историю Империума, она спросила своего наставника про насаждаемый императором свет имперских истин, и пришла в полное смятение, узнав, что повелитель человечества никогда не называл себя богом, боролся со всеми культами и поверьями, истребляя их на корню. Она понимала, что это знание может развалить империум, и понимала, почему вся древняя история находится под строжайшим запретом инквизиции, что заперла знание о деяниях императора на строжайший и крепчайший замок. Сейчас же она увидела свет надежды, что способен был всколыхнуть все человечество, и она решила использовать этот шанс во что бы то ни стало, даже ценой своей жизни, ценой осуждения всей инквизиции. Остановившись, Ефремия резко повернулась в сторону Нейлуса. «Я все же доверюсь тебе, Нейлус Хорс, но буду внимательно следить за каждым твоим шагом». Женщина пристально смотрела в серые глаза джедая. «Ты обучишь Дженкинса, и раз уж она сама пришла, девчонку, дальше посмотрим. Пока что оправляйся от полученных ран». Инквизитор смотрела на Нейлуса, что перевел взгляд на ребенка и Дженкинса, отчего мужчина дернул своей рукой, неотрывно следя за сидящим почти без движения джедаем. «Я не стану обучать их». Голос одаренного разорвал тишину помещения, заставив Бли и Краус приподнять бровь в изумлении. Редко кто осмеливался ей противиться, а уж тем более прямо отказывать. «И чем ты аргументируешь свой отказ?» Инквизитор посмотрела на ребенка, что такое ощущение, готов был заплакать и облегченно вздохнувшего мужчину. «Парию, ты обучал девочку, будучи раненым, не знаю как, но она стремилась к тебе, так в чем теперь проблема?» Нейлус тяжело вздохнул. Он не хотел иметь учеников. Единственную свою ученицу он изначально просто подчинил себе, уничтожив все, что ей дорого. Тем более он чувствовал, что не сможет завершить обучение мужчины и уж тем более этой девочки. Он просто не думал, что был способен на это, взять себе нового ученика и уж тем более обучить его. А браться за заведомо провальное дело, он никогда даже не думал. «Я не смогу завершить их обучение, чувствую, что скоро нам предстоит бой, возможно последний, смысла обещать что-то я не вижу, инквизитор Бли и Краус. Мне кажется, ты не очень понимаешь свое положение, сучий». Взгляд женщины готов был метать молнии, а ее рука снова схватилась за рукоять плазменного пистолета. «Почему?» – детский голос прервал инквизитора на полуслове раньше, чем это сделал захотевший вмешаться в перепалку Ризер. «Почему ты не хочешь меня учить?» «Не могу». Мужчина вздохнул и посмотрел в глаза девочки, показав ей всю ту тьму и бесконечный голод, что бушевали в нем. Дженкинс, стоявший рядом с ребенком, задрожал и упал на колени, отчего Ефремия вытащила свой пистолет, направив его на голову джедая. Девочка стояла, не дрогнув под прессом того давления, что постоянно испытывал Хорс, отчего бывший лорд Ситов испытал явный интерес к способностям ребенка. «Из тебя получился бы замечательный джедай. Что ты чувствуешь?» Эльзи непонимающе моргнула, но все же сделала шаг вперед ближе к Нейлусу. «Я чувствую борьбу, и свет, он сверкает ярчайшей звездой на темном небе, и этот свет не мой». Нейлус отвернулся от ребенка и снова посмотрел на инквизитора, что так и стояло со взведенным пистолетом, направленным в голову джедаю. «Думаю, сначала нам стоит разобраться со всеми проблемами, что выпали на долю жителей этой планеты, а уже позже вы решите мою судьбу, инквизитор, не сомневайся». Шипящий голос женщины заставил стоящего Астартес поморщиться. Не любил старик всего этого дешевого драматизма. «Дженкинс, за мной!» Инквизитор и черноволосый мужчина, что успел подхватить пытавшуюся что-то сказать девочку на руки, скрылись за дверью помещения. Нейлус задумчиво потер свою грудь. Шрамы, полученные от молнии демона, были блеклы, почти невидимы, боли Хорс тоже не чувствовал. Девочка, что лечила его, постаралась на славу. Конечно, он и сам бы со временем восстановился, но этот ребенок вытащил его из круговерти воистину ужасающих видений. Нейлус мало, что понял в этом огромном скрученном коме информации, но точно знал, впереди всех ждала самая настоящая тьма, бесконечный мрак и смерти миллиардов. Накрыв свое лицо руками, джедай с силой стиснул его, вогнав ногти в свою плоть. Снова война, снова ненависть и отчаяние, и он знал, что не сможет сдержаться, не сможет удержать под контролем свою тьму. Победив демона и получив обширные ранения, он уже чуть не сорвался, чуть не совершил непоправимое. Он видел путь, который ему придется пройти в будущем, в этом он не сомневался, но он не хотел, боялся этого пути, боялся снова стать тем, чем был раньше. Нейлус. Капеллан подошел к человеку, что сидел, вцепившись в свое лицо руками. «Столь явная слабость, на тебя не похоже». Силой остановив кровь, джедай отнял свои руки от лица и посмотрел на Ризера. «Я просто чувствую чудовищную опасность, мой друг». Человек вздохнул и, отцепив от себя датчики, поднялся на ноги. «Думаю, просто нужно заняться делом». «Да, Корнелий интересовался, когда ты наконец-то проснешься, ну и я решил присмотреть за состоянием друга Ордена. И я благодарен тебе, Ризер, как и всем кровавым воронам. Но перед тем, как я займусь делами Корнелия, думаю, стоит поесть и одеться». Нейлус криво улыбнулся, издав легкий смешок. Он видел тот путь, по которому хотела провести его сила. Дженкинс был слаб, и обучить его в сильного форс-юзера навряд ли получится, но вот девочка. Она уже имела с ним узы, сила сама соединила их, и Нейлус даже чувствовал воздействие ребенка на себя, что было удивительно. Сила ребенка была светлой, яркой звездочкой, окутанной коконом тьмы, что постепенно истончался под напором возрастающей силы малышки. Хорс не знал, к каким последствиям это может привести, но он не собирался заниматься обучением одаренных и не хотел вообще участвовать в грядущих кошмарах. Он сдерживал тьму в себе уже много лет, и продолжит делать это. Хорс надеялся, что ничто не сможет поколебать его уверенность. Девиан Тул восседал во главе стола в оборудованном специальном бункере, где располагался штаб объединенных сил Империума, что присутствовали на планете. Генерал Старк и вся его свита разграничивали зоны обороны. Тираниды обычно просто высаживались в самые населенные части планеты и начинали свое пиршество, перерабатывая всю встреченную на пути органику в биомассу. То, что жуки, прорвавшись к планете, сразу же начнут высадку в кузнице Ангела, сомнений не было ни у кого. Сам Девиан еще не сражался с этими жуками и не знал, как они точно будут действовать, но рассылки данных по орденам Астартес и те документы, что было на руках у генерала Старка, давали четкое и ясное представление о чудовищной опасности противника. Многочисленный, разумный, не боящийся смерти, достаточно смертоносный враг. Предвкушение грядущего боя портило только горечь от уже понесенных потерь в рядах ордена. Нет никаких сомнений, что жуки будут падать на нас с неба сходу, занимая самые населенные участки. Начал говорить один из доверенных людей Старка, что в прошедшем сражении возглавил объединенный корпус сил имперской гвардии и разрезал фронт предателей на части, полковник Кошкин. Группы противовоздушных средств обороны должны быть расставлены в самых населенных частях Улья. Без поддержки ПВО нам не удержать ни один из районов на поверхности города. И что вы предлагаете, полковник? Генерал задумчиво сдвинул все имеющиеся на голографической карте части ПВО ближе к центру Улья. Оставить окраины города на съедение тварям? Хотя вы правы, выбора у нас просто нет. Уничтожение синаптической связи Роя – вот выход, господин генерал. Сидящий справа от Кошкина представительный старик с пышными усами задумчиво поскреб свою щеку. Гвардия выдержит первый удар жуков, тут нет сомнений, но без уничтожения тирана Улья мы не сможем победить этих тварей, их будет слишком много, будьте уверены. Девиан Тул внимательно посмотрел на говорившего человека, отчего капелька пота скатилась по виску старика. Уж больно взгляд Астартес стал суров. Надеюсь, ни у кого нет сомнений в том, что Орден справится с задачей уничтожения предводителей противника. Но меня интересует больше другое. Магистр Кровавых Воронов повернул свою голову в сторону генерала и сидящий рядом с ним губернатором Дерзы. Можем ли мы спровоцировать высадку этих жуков в нужном нам месте? Это исключено. К сожалению, противник слишком умен и, возможно, обладает даже большей сетью командования, чем мы знаем. Генерал задумчиво два раза постучал всеми пальцами по столу. Уже были попытки заманить силы этих тварей большим скоплением народа, дважды это удавалось, после же они никогда не покупались на такой простой тактический ход. Видать, им поступили данные от предполагаемого великого разума, что объединяет все флоты Ульи. Значит, придется эвакуировать население с незащищенных ПВО окраин города. Что по проводимой мобилизации? Генерал повернулся в сторону губернатора. Все средства вооружения поступают вовремя. Мобилизация населения проходит с опережением графика. Магас, фабрикатор, уверил меня, что уже произведенного вооружения, что мы не могли доставить на центральный мир сектора, хватит на снаряжение еще 20 миллионов гвардейцев. Конечно, количество техники по сравнению со стандартным обмундированием удручающе мало, но над этой проблемой Магас Зулиман работает в данный момент, да поможет ему в этом император. Генерал снова повернулся в сторону Кошкина. Как проходит обучение поступающих резервистов сил планетарной обороны? Командиры назначены в подразделения, все делается в лучшем виде, господин генерал. Конечно, нам не хватает времени, но уж поверьте, держать лазган они научатся, сделают хоть пару выстрелов, уже умрут не зря. Кошкин поправил свою офицерскую фуражку, после чего снял ее совсем и положил на стол. Назначенные на офицерские должности гвардейцы проявляют суровую жесткость, чтобы привить дисциплину получившимся образованием. Я приказал расстреливать трусов, дезертиров и прочих моральных уродов на месте, у нас просто нет времени на бредни всяких нытиков. Церковь и комиссариат поддержали данный приказ. Одобрено, полковник, действуйте в том же духе. Теперь давайте приступим к планированию отражения высадки вероятного противника. Все офицеры приступили к формированию линии обороны на уровнях города Улья. Отлаженная работа штаба была в некотором роде завораживающей для невоенных представителей совещания, таких как губернатор Дерза. Елена задумчиво записывала в инфопланшет все нужные для обеспечения войск средства, что Меридиан должен предоставить для своих защитников. Считаю, что нужно выдвинуть резервистов на передние линии обороны, используя гвардейцев, как возможный резерв при прорыве противника. Один из достаточно молодых офицеров решил высказать свои мысли. Тем более в случае проявления трусости первой линии мы не понесем критических потерь и сможем оперативно вмешаться, подкрепив дрогнувшие полки стойкими гвардейскими частями. Принимается. Силы ордена будут разбиты на 5 групп. Мы обеспечим ликвидацию тяжелых сил противника и приступим к поиску тирана Улья. Конечно, магистр. Совещание продолжалось еще несколько часов. Все действия и размещение групп войск на оборонительных участках, логистические линии подвоза боеприпасов и пищи со свежей водой, формирование резервных бригад для быстрой ликвидации прорывов противника. Многое успели сделать и обсудить командиры. Губернатор Ди разозбилась со Счита, сколько раз ей пришлось связываться с Магосом и административными службами для уточнения многих деталей предстоящего строительства полноценного укрепрайона из целого города. Но она все же справилась. Ее быстрые и профессиональные действия вызывали уважение у всех штабистов, что уже не первый раз высаживались на планеты и встречали губернаторов, что просто манкируют своими прямыми обязанностями, не обеспечивая имперские силы, высаженные на планету, в должной мере. Когда совещание закончилось, Девиан получил запрос на связь от новоиспеченного лейтенанта Корнелия. Технодесантник, уже почти 7 суток занимавшийся налаживанием производственных линий, докладывал о своих успехах. Девиан облегченно выдохнул, понимая, что отныне весь орден получит новейшее вооружение. Конечно, технодесантники не успели переоборудовать всю технику Астартес, что уже высадили на планету, но производство пехотного вооружения было завершено. Новое оружие показало себя довольно надежно в прошлой битве, и Девиан решил оснастить весь орден энергетическим вооружением, оставив только тяжелые болтеры, как средство усиления взводов опустошителей. Им предстояли впереди тяжелые бои, и потому налаженные линии подготовки боеприпасов и восполнения поломанного вооружения не помешают ордену. Корнелий справился со своей задачей, и Девиан Тул точно знал, что орден выполнит свою, по-другому быть просто не могло. Магос, фабрикатор Зулиман, был уже как целую неделю бодр и весел. Новые технологии, привнесенные кровавыми воронами, давали ни с чем не сравнимое удовольствие от их изучения и внедрения в производство. Огромное количество знаний и технологий, их целостность и структурированность могли бы посоперничать с полным набором знаний полноценного Исшака. Ведь если Исшака содержал готовые к производству технологии, то в данном случае Магос и все, сейчас подчиненные технодесантникам, его мануфактору, мы получали нечто большее. Они получали знания. Многое, то, что было записано в уже отредактированных лекционных материалах, Магос просто не знал. Та глубина и структурированность, с которой подавались священные знания, была оценена им, как дар бога, машины, за его верность и стремление к воплощению идеалов культа. С умопомрачительной скоростью, ценой многих жертв и бесперебойной работы, налаженное опытное производство уже вышло на 10% от планируемой мощности, и день ото дня новый мануфакторум, оборудованный атомарными станами, будет крепнуть, производя все больше и больше вооружений. Столь восхитительная технология, что способна собирать в целостности любую технику, восхитила и в то же время чуть разочаровала Магоса. Ведь использовать полные летания и сборки для восхваления бога, машины и умиротворение новорожденных духов машин было невозможно. Зулиман своей властью и с одобрения Корнелия, понявшего его сомнения, запретил производить полные, цельные конструкции. Теперь все чертежи, имеющиеся и создаваемые механикусы технодесантниками, делились на составные части, а окончательная сборка производилась все так же на конвейере, что способствовало соблюдению полных ритуалов производства, а также чуть увеличила скорость изготовления конечной продукции. Зулиман во всем помогал технодесантникам кровавых воронов. Не просто потому, что ему приказал инквизитор, иначе его ждет смерть. Нет, Магос видел в новых технологиях и самих десантниках, что их добыли, волю бога, машины, а потому не мог им противиться. Технологии космической связи, технология перемещения в межзвездном пространстве без использования варпа, новые виды оружия, знания и принципы, на котором все это сделано и работает. Как можно отрицать после этого священную волю Амнисии, что вела Корнелия и его технодесантников за этими знаниями, а в конечном итоге привела к нему? Сам Зулиман занимался изучением предоставленных ему знаний и технологий, между теми горами дел, что навалились на него при планировании постройки нового производства. Он старался изо всех сил, и его труды быстро воплощались в реальность. Да гибли люди из-за многочисленных нарушений в технике безопасности, да все было не так надежно, как привыкли строить техножрецы, но сейчас главное было скорость строительства и введения в эксплуатацию, и МАГАС обеспечил эту самую скорость. Зулиман сейчас проходил по площадкам, что были воспроизведены его подчиненными. То тут, то там с конвейеров сгружали готовую продукцию. Бластеры, термальные детонаторы, ручные и станковые турболазерные пушки, силовые щиты, направленные на противодействие кинетическому и энергетическому воздействию. Все это уже выпускалось сотнями единиц в день, а уже завтра будет выпускаться тысячами. Дали бы МАГАСу год, и он бы наладил целую систему, рассчитанную на миллионные выпуски конечной продукции, но года у него не было. Сейчас уже многочисленные технопровидцы налаживали огромные станины, где будет происходить атомарная сборка деталей техники и огромных орудий. Если удастся в течение 5 дней ввести десяток этих станов в эксплуатацию, то нововоссозданный мануфакторум будет давать еще и по 15 единиц бронетехники ежедневно, что было чудовищно эффективно для столь малого производства. Конечно же, Зулиман не забывал и про уже налаженные и оборудованные производства, где неустанно трудились миллионы граждан Меридиана под неусыпным бдением технопровидцев. Производство техники, оборудования и вооружений были полностью восстановлены. После недавних боев, конечно же, не хватало подвоза сырья, но МАГАС надеялся на то, что этот момент рано или поздно разрешится. А пока что он приказал вскрыть неприкосновенные хранилища сырья, что как раз и были на случай изоляции и отрезанности планеты от сообщений с сектором и ресурсными базами. Присланные пожелания военных сил имперской гвардии и нового губернатора Меридиана быстро удовлетворялись уже наработанными вооружениями, что отгружались на склад ранее, ожидая грузовые корабли с центрального мира сектора. Сейчас же все шло на оборону Меридиана. Многочисленные группы, выделенные МАГАСом, фабрикатором, на строительство укрепления и целых укрепленных районов в черте города, сейчас возводили стены и целые оборонительные полосы на местах, предусмотренных штабом генерала Старка. Зулиман теперь просто не мог допустить потерю Меридиана, свою смерть и смерть Ордена Кровавых Воронов. Бог, машина дал им священные технологии и знания не для того, чтобы все это потерять из-за нашествия космических жуков, а потому им были выделены немногочисленные, но все же хорошо снаряженные отряды скитариев в планетарный резерв реагирования. Эти войска, состоящие из киборгов, снабженные самым лучшим снаряжением, что был способен им дать МАГАС по сути своей не такой уж и населенной планеты. Но Зулиман решил заниматься не только работой, но и исследованиями, а потому сейчас шел в оборудованный по последнему слову техники отдел, где стояли нововоссозданные привезенные с баржи космического десанта Армагеддон специальные чертежные голографические столы, улучшенные когитаторы и даже квантовый блок, способный производить квадриллионы операций за секунду. МАГАС даже сначала боялся этих цифр и тех возможностей, что они дают. Ведь раньше даже самый огромный и подготовленный планетарный мейнфрейм, когитатор, что был в единственном количестве на планете, давал просчитывать всего лишь миллионы операций, и на нем держалась вся система обеспечения и управления УЛИМ. С новым оборудованием, что создали технодесантники по найденным технологическим картам, была возможность с огромной скоростью прорабатывать, совершенствовать и даже моделировать новейшие технологии без воплощения их в металле. Симуляций на когитаторах обычно хватало для просмотра и просчета результативности принесенных изменений. Столь сильное ускорение в разработках позволило исследовательскому отделу МАГАСа быстро включиться в работы, начатые технодесантниками. Например, 4-километровый корабль сержанта Марсилия был уже почти полностью закончен в проектировании. Учитывая все имеющееся оборудование, производство данного вида крейсера, использующего гипердвигатели и щиты новых конфигураций, займет всего лишь 7 месяцев на тех мощностях, что сейчас имеются на планете. При полной модернизации верфи и той модульной системой, что разработал технодесантник с подчиненной ему группой технопровидцев, производство одной единицы будет занимать уже от 2 до 2,5 месяцев, невообразимая скорость для махины космического корабля, способного к межзвездным путешествиям и ведению боя в космосе. Именно поэтому часть имеющихся трудовых ресурсов была направлена на модернизацию верфи. МАГАС хотел сделать подчиненные ему производства как можно более выгодными и производительными. Что пока что удавалось, если бы не нашествие трижды проклятых тиранид. Зулейман и так ненавидел всех врагов человечества, но к этому виду ксеносов стал испытывать просто чудовищную ненависть. Подумать только, столь великие совершения и знания могут угаснуть из-за нашествия огромных тараканов. Магас сплюнул бы на пол, если бы мог. Конечно, к сожалению, он уже давно был почти полностью аугментирован. Зулейман подошел к технопровидцам, что занимались модернизацией пехотного вооружения. Изучив записи по производству бластерного волкитного оружия, что смогли воссоздать технодесантники, Магас пришел в священный трепет и теперь собирался наладить полный цикл производства столь древней и великой технологии, на этот раз лишенной части своих недостатков. Волкитное оружие было мощным, чудовищно убойным средством против всех видов врагов человечества, но как у каждого вида вооружения, у него были свои минусы. Волкитный луч бил не так далеко и не мог производить нужные пехоте частые выстрелы. С добавлением технодесантниками и одаренным технически человеком Нейлусом Харсом, с которым Зулейман уже заочно хотел встретиться, камеры формирования блатерного заряда, волкитное оружие теряло свои минусы в дальности воздействия. Понижением силы сжатия получившегося волкитного болта можно было также менять частоту выстрелов. Беспрецедентный случай полного успеха в совершенствовании технологий. Конечно, были и свои минусы у получившегося оружия, например, умопомрачительный расход энергии. Полноценной ячейки питания хватало всего на 20 выстрелов, а систему охлаждения пришлось делать на специальных капсулах теплоносителя и заменять вместе с ячейкой питания при истощении той полного заряда. Частая перезарядка и невозможность снарядить магазины в походных условиях делали это оружие не столь применимым для гвардейских частей, но ордена Астартес и все механикус должны быть благодарны кровавым воронам за возвращение и улучшение древней технологии человечества. Ну, во всяком случае, так мыслил Магас, осматривая работу многочисленных технопровидцев и даже Астартес, что откладывали все свои дела во имя возможности творить. Зулейман был доволен. Многое уже было сделано. Орден Кровавых Воронов был полностью снаряжен, и сейчас производство переориентировались на пробное переоснащение нескольких гвардейских полков и немногочисленных выживших сил Темпестус, что подчинялись генералу Старку и Инквизитору. В общем-то, Магас сделал все, что мог, и даже больше, чтобы Меридиан не пал в грядущем сражении. Огромное поле космодрома было полностью заполнено войсками новосформированных частей сил планетарной обороны. Мобилизация, что проводили имперские силы в городе Улье, набирала свои обороты. Каждый полк гвардии брал под свое крыло по 5 свежесформованных частей для наставления и обучения планетарных войск. Конечно, времени катастрофически не хватало на то, чтобы научить солдат правильно пользоваться техникой и вооружением, и уж тем более, чтобы научить их воевать. А потому комиссары, священнослужители, технопровидцы и полковые магасы, а также офицеры полков, не считая многочисленных сержантов, старшин и лучше всего подготовленных солдат, занимались преподавательской деятельностью по максимально ускоренному курсу. Главное — навести лазган на противника, убить его, может быть, еще одного, и твоя жизнь окупится. Когда ты предстанешь перед императором, все твое существование было нельзя. Невозможно было сказать, что многочисленное, зачисленное в оборону планеты мужское население не стремилось к знанию и умению. Расстрельные команды, что уничтожали нерадивых, трусливых или слишком уж тупых новоиспеченных солдат, отлично справлялись с налаживанием дисциплины в частях новосформированных сил планетарной обороны. Не хватало офицеров, что будут управлять многочисленной вооруженной шушерой, собранной по всем поверхностям города Улья, но некоторые гвардейцы из строевых частей никогда не отказывались попробовать себя в новом звании, что выправляло ситуацию. Уже через неделю сформированные части начали хотя бы с виду напоминать армию. Выданное со складов механикус оружие и снаряжение удивительно повлияло на внешнюю картину ужасно выглядящих частей. Сформированные части сразу же уходили на места отведенных им участков в обороне их родной планеты, но тренировки не заканчивались ни на секунду. Учебные стрельбы, метание гранат и многочисленные команды свеженазначенных офицеров разносились по всем уровням кузницы Ангела, постепенно превращая Меридиан в жалкое, но все же подобие мира крепости. Комиссар Дантиус обходил отведенные его полку части, что уже собирались выехать на предоставленные им места в системе обороны города. Люди свежесформированных сил Империума были молчаливы и угрюмы. Было видно, что они боялись, но все же они не пытались дезертировать и тянули выданную им правительством планеты лямку. Многие еще терялись в общем-то незнакомой обстановке военной службы, но сержанты танкового полка быстро ставили таких в не очень удобную позу, посредством ударов по различным частям тела, после чего объясняли, как нужно действовать. Сформированные 5 механизированных полков СПО были головной болью комиссара и полкового МАГАСа. Новобранцы хоть и умели управляться с техникой, совершенно не представляли, как бронетанковые силы должны действовать при обороне занятых позиций. В общем-то по принятому Дантиусом решению, перед боем всех этих людей заварят в их машинах, так как веры в стойкость столь мало обученных солдат перед страшным врагом просто не было. Им в общем-то даже не придется двигаться, только стоять на отведенных позициях и стрелять из всех стволов по врагам императора и всего человечества. Да Дантиусу было не по себе от столь сильной собственной жестокости, которую в будущем познают эти люди, что сейчас преклонили свои колени перед служителем мониторума, читающего им воззвания и молитвы к возлюбленному всеми императору. Комиссар надеялся, что Бог человечества примет души грядущих мучеников, что огромными толпами будут умирать, теряясь в своем первом и, возможно, единственном бою. Старый вояка просто не верил, что столь слабо подготовленные силы смогу выдержать удар тиранит. Нет, конечно, будет огромный полуторамиллионный резерв гвардейских сил из китариев, выделенных МАГАСом, фабрикатором Зулиманом, и помощь всегда придет в случае обвала линии обороны. Но Дантиус все равно не мог заставить себя поверить в то, что хоть часть этих мужчин, вольно или невольно решившихся защищать свой родной мир с оружием в руках, выживет. Но по мнению комиссара, это все равно была лучшая участь, чем умереть, даже не попытавшись бороться, что может произойти со всем населением планеты, если готовящаяся оборона просто рухнет. Выслушав молитвы солдаты, новобранцы начали грузиться в технику и выезжать на предоставленные им участки в огромном укрепрайоне, в который постепенно превращался город. Комиссар также отправился вслед за подчиненными ему полками. 6783 танковый полк полковника Кошкина, выдвинутый в резерв снова сформированными артиллерийскими частями СПО и частями имперской гвардии, был довольно сплоченным и достаточно сильно обученным подразделением. Комиссар потратил много сил и своих нервов на солдат танкового полка, и скоро им всем предстоит доказать свою исключительность. В расположении полка стоял идеальный порядок, что стало обычным делом после снисхождения священной воли императора в бою с еретиками. Дантиус не мог нарадоваться расторопности и исполнительности гвардейцев. Солдаты исправляли все косяки и возникающие проблемы столь быстро, что даже МАГАС, прикрепленный к полку, на последнем совещании, отметил их исполнительность и почитание к духам машин, чего не было еще ни разу за всю службу комиссара. Сегодня пополнивший свои стройные ряды местными новобранцами полк готовился к битве. От командования пришла директива о полном прекращении возможности передачи информации астропатами. Варп-пространство потеряло свою стабильность, а это значит, что силы Великого Пожирателя скоро прибудут на Меридиан. Солдаты обслуживали свою бронетехнику под неусыпным контролем немногочисленных технопровидцев полка. Многие молились императору, и вообще все члены танкового полка собирались продать свои жизни подороже во имя его. Самого комиссара столь благостная атмосфера радовала и приводила в хорошие чувства. Сегодня он последний раз проинспектирует части подотчетных ему сил планетарной обороны, а возможно завтра, если флот не справится с противодействием противнику в космосе, их всех ждет бой. Кровавая вакханалия смерти и разрушения. Дантиус точно знал, что не все переживут предстоящее сражение, но также он знал, что имена павших героев воистину запомнят все жители спасенного Меридиана навечно, ну или хотя бы до следующего нашествия противника на планету. Комиссар вошел в отведенное ему помещение и налил себе полную чашку горячего рекафа. Этот бодрящий напиток, что синтезировали на пищевых мануфакторумах механикус Меридиана, сильно помогал Дантиусу в его работе. Отпив глоток исходящего паром напитка, мужчина посмотрел на небольшое изображение императора, что так и стояло на его столе. Больше бог всего человечества не отзывался на его молитвы. Комиссар не был тщеславным человеком и понимал, что повелитель человечества присматривает за всеми людьми в галактике, и предстоящий им бой лишь жалкая веха в истории людей. Даже если они падут в бою и вся планета будет уничтожена, нечего толком не измениться, но все же он надеялся. Он надеялся на то, что император не оставит их один на один с всепожирающими монстрами, надеялся на то, что повелитель человечества откликнется и увидит тот подвиг, что во имя его так или иначе совершат верные солдаты имперской гвардии.